Если понадобятся какие-либо материалы или деньги на это, я найду». «Договорились». Я кивнул и поднялся. «Если это все, то я, пожалуй, пойду. Нельзя, чтобы мое отсутствие заметили. Пока идет расследование, нам обоим следует быть максимально осторожными». «Ну, не будь таким скучным, Алин». Геонара поднялась следом и положила руку на мое плечо. «Мы можем отпраздновать заключение нашего союза. Ты пробовал когда-нибудь изумрудное эльфийское вино? Оно из особого сорта винограда, который не растет больше нигде». «Заманчиво, конечно», – осторожно произнес, чувствуя, как в ее эмоциях проявляются недвусмысленные нотки. «Но…» Принцесса вдруг порывисто прильнула к моим губам и обхватила мою шею руками, не позволяя отстраниться. «Сильна паршивка. Вцепилась, как репей. А в эмоциях такое, что даже захотелось отключиться от них. И это ее Эйр Антери называл чуть ли не ледышкой? Или это именно я у нее вызываю такое желание? Черт! И ведь проклятое тело реагирует. Хочется прижать к себе покрепче эту роскошную красавицу и дать волю самым раздузданным желаниям. Тем более, что она и сама вовсе не против. Вот только что там мне подсказывало, что Генера в качестве любовницы окажется той еще проблемой. И делить меня с кем-либо не пожелает. Уж слишком она собственница. Вон, Гренуди уже считает своей. И готова за нее бороться даже с родным отцом. А мне таких ограничений точно не нужно. Да и личные отношения только все осложнят. Но как отказать так, чтобы не обидеть?» С трудом оторвавшись от манящих губ, хрипло выдохнул. «Не стоит этого делать. Позволь мне сама решать». Не менее хрипло проговорила она. Аквамариновые глаза потемнели от с трудом сдерживаемых эмоций. «Не скрою, ты меня очень привлекаешь», – тихо сказал я. «Но у меня есть принципы, которые я предпочитаю соблюдать. Один из них – не вступать в связь с чужими женщинами». «Ты о Винсенте?» Она презрительно фыркнула, но все-таки отстранилась. «К моему облегчению». А то контролировать себя при таком тесном контакте становилось все сложнее. «Поверь мне, он для меня лишь средство достижения цели, не больше. Я его даже не уважаю. И все же, именно принц Винсент твой будущий муж. И для него ваш брак значит вовсе не то, что для тебя. Я знаю, каково это – предательство любимых. Это крайне неприятное и мерзкое чувство. Тебя предала девушка, которую ты любил?» Удивленно спросила Геонара. «Она что, совсем дура? Как можно было предпочесть кого-то другого тебе?» «Но я не всегда был таким, как сейчас», — уклончиво сказал. «Понимал, что хожу на грани. Но мои слова можно будет потом объяснить ситуацию с Иланой. Ведь скоро мое инкогнито раскроется. А сейчас крайне важно донести до Геонары ситуацию так, чтобы не восприняла как оскорбление. Мести еще одной отвергнутой женщины мне точно не нужно. Можно сказать, до того момента, как во мне пробудилась магия, был скорее гадким утенком», — усмехнулся я. «Трудно в это поверить», — она покачала головой. «Но ты, похоже, говоришь правду. Именно поэтому ты не придаешь такого значения внешней красоте? То, что ты тогда сказал мне в библиотеке, касалось не только той обезображенной библиотекарши, но и тебя лично». «В какой-то степени». Я пожал плечами. «Как бы то ни было, при иных обстоятельствах я был бы счастлив вниманию такой девушки, как ты. Но давай сойдемся лишь на том, что мы союзники». «Мне жаль, что ты не Винсент Алантар», — неожиданно сказала Геонара и отвернулась. «Или что не имеешь таких же прав на гренадерский трон, как он. Предпочла бы иметь в качестве будущего мужа того, кто действительно стал бы мне опорой. И того, кого мне бы самой хотелось видеть рядом». Я настолько поразился этому ее признанию, что даже дар речи утратил. «Иди, Алинерт, не буду больше тебя задерживать». Голос принцессы снова стал холодным и спокойным, а ее эмоции были отсечены от моего щупа. Она опять находилась в состоянии Сархара. Испытывая какие-то двойственные чувства, я покинул ее покой. И все же, чем больше думал обо всем, что случилось, тем сильнее уверился, поступил правильно. С такой девушкой, как Геонара, не получится лишь сбрасывать напряжение, когда захочется. Она не потерпит подобного, и все очень сильно осложнится. Так что все правильно. А уж что выйдет из нашей договоренности, время покажет. Может, на ней и правда стоит сделать ставку. В отличие от нынешнего короля и наследного принца, Гианар оценит меня еще и как специалиста. Рядом с ней передо мной открывается куда больше перспективы, чем сейчас. Вот только то, что она испытывает ко мне еще и чувство как к мужчине, может сильно все осложнить. А в том, что так и есть, я не сомневался. Слишком о многом сказали ее эмоции. Особенно, когда она посетовала, что я не Винсент Алантар. Там такая адская смесь внутри бушевала, что я опишил. Гианаре стоило больших усилий просто отпустить меня тогда и не попытаться добиться большего. Но гордость в этот раз победила. А будет ли так и дальше? Кто знает. Глава 15. Следующие 3 недели пролетели в непрекращающейся круговерти из работы и учебы. Изготовление новых артефактов, их патентование исключительно на мое имя в Гренудии, а также у темных и светлых эльфов. С последним помогли обе принцессы, отправив все необходимые документы через гонцов. Они уверяли, что никаких проволочек не будет, так что можно готовить первую пробную партию и для них. Расследование смерти Ранареда потихонечку заглохло. Следствие пришло к выводу, что действовал какой-то залетный эльф, у которого были личные счеты к убитому. Геннера тоже не высказывала особого желания держать все под контролем и требовать более внятного результата. Последнему все только обрадовались. Так что мне можно было вздохнуть с облегчением. Что касается подвижек в моей магической практике, то я совершил грандиозный, как мне кажется, прорыв. Наконец-то освоил купол прорицания. Получилось не сразу и потребовало от меня немалого терпения и усилий. Но результат того стоил. Все преимущества этого магического навыка древних я ощутил в полной мере, когда придумал штамповку артефактов. Воспользовался знаниями из моего мира, соединив с подходящими рунами древних. Результат превзошел все ожидания. Именно это, пожалуй, и помогло значительно увеличить количество изготовляемых артефактов. Всего лишь несколько простеньких пластин с заложенными в них нужными плетениями. И теперь с их помощью даже самый обычный человек может изготовлять артефакты. Единственное, нужно вовремя заряжать накопители нужным видом энергии, чтобы штампы продолжали действовать. Последнее, конечно, я не собирался патентовать и распространять среди остальных коллег. Не такой я дурак. Поделился секретом лишь с самыми доверенными людьми – Орвином и Риной. Предложил на них часть работы по изготовлению новых артефактов и тем немного себя разгрузил. Сказать, что они были попросту ошарашены – ничего не сказать. Я усмехнулся, вспомнив лицо Рины, когда она в первый раз самостоятельно изготовила артефакт очистки. Округлившиеся от восторга глаза. От избытка чувств она даже говорить нормально не могла какое-то время. Я строго-настрого запретил выносить штампы из тайной мастерской, которую мы устроили в подвале лавки. Так и рассказывать кому-либо об этом. Естественно, друзья прекрасно меня понимали. Стоит этому секрету просочиться наружу, и нормального житья не видать. Такой секрет мне не позволят держать при себе. Да и терять монополию на уникальные артефакты, как и снижать их цену из-за возможности более массового производства, тоже не хотелось. Нет уж. Это только моя придумка. Я даже позаботился о внедрении в артефактные штампы распознавания по аурным слепкам. Теперь никто, кроме меня, Рины и Орвина, не сможет ими воспользоваться. А при попытке изучить внедренное плетение с помощью местных магических окуляров, эти самые плетения попросту распадутся. Пришлось изрядно покорпеть над этим усложнением, но оно того стоило. Как бы то ни было, вчерашняя презентация артефактов очистки и хранения продуктов прошла на ура. Я снова обстоял дело с помпой, нагоревшей с администрацией города. На площади перед ратушей был аншлаг. Когда же проводился розыгрыш в лотерею как уже известной моей продукции, так и новой, зрители едва не передрались. К счастью, присутствующая здесь городская стража смогла вовремя вмешаться и всех урезонить. Я же пригрозил, что в следующий раз смогу и не устраивать таких лотерей. И, пожалуй, это подействовало больше, чем угроза стражи. В общем, мою лавку снова ожидал бум посетителей, жаждущих урвать себе хотя бы один новый артефакт. Слишком большую цену я ставить не стал. Вообще планировал, чтобы такие мелкие артефакты, как очистка, со временем стали доступными как можно более широким слоям населения. Не потому, что я такой уж добряк и забочусь о комфорте людей. Все просто. Чем больше у народа моих поделок, тем более затребованной станет зарядка накопителей универсальной энергии. Кстати, с этим у меня тоже произошли подвижки. В книге древних нашлись интересные руны, что позволяли распределять энергию из одного накопителя в другие. Местным такое было недоступно. Я зарядил накопители покрупнее и оставил их у Рины, что помогла и без моей помощи заряжать мелкие накопители, с которым к ней в основном приходили клиенты. Периодически восполнял запас. Стачивание собственной энергии в кристаллы мне шло на пользу. Источник медленно, но уверенно рос. Благо, я так наловчился это делать, что получалось чисто механически при ношении на себе пустых накопителей. Нужно было просто дать соответствующую команду Эльму, когда сидел на занятиях или читал учебники. Но главное, к чему я стремился, овладевая навыком купола прорицания, это возможность манипулирования живыми организмами. А той же, благодаря кому мне стал доступен нынешний прогресс, я ни на минуту не забывал. Да что там говорить. Если бы не Даниэла, меня бы уже и в живых не было. Противостоять Ранареду бы просто не смог. Был бы разорван на части в той злополучной подворотне. Я обязан этой девушке жизнью. Уже не говоря о прочем. Вот только, к моему сожалению, имеющихся в книге целительских плетений было явно недостаточно. Малое и среднее исцеление я, конечно, освоил с помощью рун, как и научился внедрять в их артефакты. Но проблема Даниэлы не в этом. Как обойти грань, стоящую перед возможностями стандартного целителя, я до сих пор не понял. На слишком давние повреждения их воздействие не оказывает никакого эффекта. Я экспериментировал с различными доступными рунами, пока не придумал комбинацию, что чисто теоретически возвращало повреждения в первоначальный вид. Но ключевое – теоретически. Как вообще работает этот купол? По сути, это энергетическое поле, что устанавливается вокруг определенного предмета, с которым хотят провести эксперименты. Если в этом состоянии на предмет воздействовать с помощью рун, можно посмотреть, какой эффект будет в реальности. Иначе понадобились бы опыты в реальном мире, далеко не всегда безопасные. Но как понять? Сработает ли плетение, ориентированное на изменения в живом организме? Даже если бы я чисто теоретически решился проводить опыты на животных, то вначале понадобилось бы нанести повреждение, выждать 3 месяца и только потом проводить эксперименты. Да и вообще не люблю я подобное. Наблюдать за страданиями ни в чем не повинных живых существ, благо науки как-то не по мне. Вот если бы мне дали какого-то преступника, который загубил множество невинных душ, тогда рука бы не дрогнула. Почему-то их, в отличие от животных, жалко вообще не было. Но кто же не подгонит таких, если не желая делать свои эксперименты достоянием общественности? Выход был только один – поговорить с Даниэлой и предложить ей самой поучаствовать. Тем более, что никаких повреждений в ее случае делать не понадобится. Они уже есть. Нужно только понять, как придуманная мной комбинация рун будет действовать. Если эксперимент в куполе прорицания покажет хорошие результаты, тогда можно рискнуть сделать это и в реальной жизни. Сегодня, когда презентация новых артефактов и все хлопоты с ней связанные остались позади, я и решился прояснить этот вопрос. Утром, до начала учебных занятий, отправился к Даниэле. С собой не забыл прихватить образцы новых артефактов, чтобы вручить в качестве подарка. Если честно, присутствовало сильное волнение. Я не знал, как Даниэла отреагирует на мое предложение. Вдруг просто пошлет куда подальше. Не связывать же ее и не проводить эксперимент насильно. Но надеялся, что она, наоборот, с энтузиазмом ухватится за мое предложение. Какая женщина откажется вернуть себе утраченную красоту? Глава 16. Уже сразу все пошло не так, как я ожидал. У Даниэлы сидел Бастиан. Они пили чай и о чем-то оживленно беседовали. Видно было, что целитель удивился при виде меня, но тут же опомнился и радостно заулыбался. «Приветствую самого популярного артефактора Гринудий!» «Скажешь тоже». Я ворчливо отмахнулся. «Но ведь это правда!» Еще шире улыбнулся Бастиан. «Даниэла, ты бы видела, сколько народу было на вчерашней презентации! За артефакты Альна чуть ли драка не началась! Жаль, что ты не смогла прийти». «Ты же знаешь, я не люблю многолюдное сборище». Она улыбнулась и покачала головой. «Так что просто порадуюсь за успех Алина со стороны. И я и не сомневалась, что все пройдет в лучшем виде. Так что поздравляю тебя, Алин. С тем, что все замечательно прошло. А ты за новыми книгами зашел? И, наконец, осведомилась она о цели моего визита, когда с обменом любезностями было покончено. Не только. Понимая, что в присутствии Бастиана полностью откровенно быть нельзя, проговорил я. Еще и хотел тебе подарок преподнести. Ты очень мне помогла с литературой. Пожалуй, если бы не ты, мои успехи не были бы столь значительными. С намеком закончил я. С этими словами вручил ей две небольшие шкатулочки. Даниэла с интересом открыла их и вопросительно изогнула бровь. Я начал объяснять. Вот это артефакт очистки. Вытащил предмет, чем-то напоминающий массажную щетку из нашего мира, только с гладкой поверхностью. Просто жмешь вот сюда для активации и проводишь над тем, что нужно очистить. В качестве эксперимента я капнул на руках своего учебного камзола немного варенья и стоящей на столе вазочки. Потом активировал артефакт, из которого повалила легкая дымка, и провел над грязным пятном. Уже через мгновение, когда дымка рассеялась, рукав был абсолютно чистым. Даниэла восторженно прицокнула языком и забрала у меня артефакт. «Это отличная вещь, Алин, и очень полезная». «Вот и я так подумал, когда решил, каким будет мой новый артефакт». Удовлетворенно улыбнулся, радуясь, что подарок пришелся по душе. «А это для чего?» Даниэла с интересом потянулась к другой шкатулке. Вид артефакта для хранения продуктов я после долгих раздумий решил сделать маленьким и компактным. Больше всего он напоминал паучка, легко крепящегося к стенкам чего-либо с помощью специального плетения земляной магии. Вместо того, чтобы внедрять плетение в сумки, бочки, шкафчики и прочее, я решил, что проще покупателю самому решить, куда его приспособить. Стоило активировать этого самого паучка, как он начинал источать особую ауру, делающую все внутри нее неподвижным тлению. Правда, радиус был ограничен. Так что на большое пространство нужно несколько таких паучков. Впрочем, зрители, которым я объяснил принцип действия, и от этого были в восторге. Одна особо впечатлительная барышня даже спросила. «А можно ли таким образом замедлить старение, если постоянно находиться в помещении с такой аурой?» Я ей объяснил, что, к сожалению, нет. Человеку от долгого нахождения в помещении с такой аурой будет становиться дурно. Могут быть необратимые последствия, если не придерживаться осторожности. Хотя мысль она, конечно, подала интересную. Ведь как-то же древние могли поддерживать молодость организма дольше положенного. Но, к сожалению, это уже, скорее всего, высший пилотаж мне недоступный. Даниэле и этот подарок очень понравился, что она и высказала. Потом предложила присоединиться к ним и выпить чая. Но я сказал, что спешу и предпочел бы побыстрее получить книги. И что сам скажу, какие мне нужны. «Бастиан, ты ведь поскучаешь тут немного в одиночестве?» Добродушно спросил у друга. Тот заверил меня, что все в порядке, и он вполне может подождать. Мы же с Даниэлой вышли из подсобки и прошли в основной библиотечный зал, где в такое время народу еще не было. Только тут я позволил себе заговорить об истинной цели визита. «Даниэла, я ведь ничуть не лукавил, когда говорил, что именно благодаря тебе достиг такого успеха», сказал, придержав ее за руку возле одного из шкафов. «Мне это приятно, Алин». Она мягко улыбнулась и высвободилась. «Так какие книги тебе нужны?» «Я здесь на самом деле не за этим. Не хотел при Бастиане говорить. Нужен был повод, чтобы остаться с тобой наедине». Я замялся, не зная, как начать разговор. Даниэла молчала, терпеливо ожидая, пока я соберусь с мыслями. «Дело в том, что я, кажется, нашел способ, как помочь тебе вернуть прежнюю внешность». Лицо девушки внезапно стало каменным. Улыбка сползла с него, сменившись какой-то болезненной усмешкой. «Не шути так, Алин». «Я и не шучу». Заверил ее. «Но все слишком зыбкое. Есть способ проверить, окажет ли нужная комбинация первого рун тот эффект, который я ожидаю. Но для этого понадобится твое участие. Обещаю, больно не будет. Я могу тебе объяснить принцип. Не нужно, Алин». Оборвала меня Даниэла. «Подаренных тобой артефактов более чем достаточно в качестве благодарности. Ничего больше не нужно». Я был несколько озадачен такой реакцией. «Послушай, почему ты не хочешь хотя бы попытаться? Ведь все и правда может получиться. Ты вернешь себе прежнюю жизнь». «Прежней жизни у меня уже быть не может, Алин». Она горько улыбнулась. «А вот это?» Даниэла провела рукой по обезображенному лицу. «Мое наказание за то, что сделала. За свои ошибки нужно платить, не так ли?» «Да о чем ты говоришь?» Раздраженно бросил. «Наказание за что?» «Ты ведь знаешь мою историю», — укоризненно заметила она. «Не заставляй снова повторять ее. Мне это больно». «Я понимаю. Настал мой черед быть терпеливым». «Эх, жаль, что я не психолог. С теми мадагаскарскими тараканами, которые, похоже, обитают в голове Даниэлы, справиться было бы легче. Но в чем конкретно ты виновата, можешь объяснить?» «В том, что исполнила мечту своего жениха и дала ему возможность найти тайное место древних?» «Уж прости, но в том, что случилось дальше, ты не виновата. Он же не беспомощный ребенок, которого ты должна была за ручку провести туда и уберечь от всех опасностей. Знал, на какой риск идет. Еще и тебя с собой потащил за каким-то рожном». Моя речь прервала звонкая пощечина. Глаза Даниила горели гневом. «Не смей так говорить о нем!» Чеканя каждое слово, проговорила она. «Только благодаря Олдеру я вообще осталась жива в том месте!» «Прости!» Потирая щеку, покаянно произнес. Обижаться и не думал, сам нарвался. Ведь знал же, с какой деликатностью девушка относится даже к самой памяти о покойном женихе. «И все равно я не считаю, что ты поступаешь правильно», — осторожно сказал, глядя ей прямо в глаза. «Думаешь, Олдер, спасая тебя, жить хотел, чтобы ты жила именно так? Ты ведь толком и не позволяешь себе ничего. Даже того, кто тебя искренне любит, отталкиваешь». Кивнул в сторону двери в подсобку. «А когда у тебя появился шанс вернуть себе здоровье, отказываешься даже попробовать. Ведь я и не уверен до конца, что на самом деле получится. Но готов сделать все от меня зависящее, чтобы результат был положительным. Вот представь, что твой Олдер сейчас наблюдает за тобой. Как думаешь, он должен себя чувствовать, зная, что ты всю свою жизнь решила принести себя в жертву из-за него? И правда, считаешь, что он обрадуется? Или ему станет только больнее? Да пойми ты, он был взрослым мужиком, который сам сделал свой выбор. Знал, на какой риск идет. Очень жаль, что все так обернулось, но тут не виноват никто. Стечение обстоятельств, не больше. К тому же подумай, что будет, если у нас с тобой все получится? Сколькими еще людям я смогу помочь? Тем, кто, в отличие от тебя, все бы отдал за такой второй шанс в жизни». Даниэла слушала мою пламенную речь, закусив нижнюю губу. На ее глазах блестели слезы. Лицо было искажено от прилива эмоций. «В общем, еще раз все хорошо обдумай, прежде чем принимать окончательное решение. Закончил я. Когда его примешь, дай знать. Мое же предложение всегда останется в силе». Я осторожно сжал ее плечо в знак поддержки, а потом вышел из библиотеки. Боялся не сдержаться и наговорить еще чего-нибудь, что могло подействовать в минус. Сейчас Даниэла и так находится на грани. И в то же время ей нужно было это услышать, чтобы выползти наконец из своей раковины, в которую добровольно себя заточила. Надеюсь, в итоге примет правильное решение. Мой же путь лежал в тренировочный зал к Эру Антериалу. Выпустить негативные эмоции после этого непростого разговора будет не лишним. И тренировки с наставником для этого подходят как нельзя лучше. Глава 17. «Явился, не запылился». Эйр Антерил встретил меня не особо приветливо. Я осторожно подошел к сидящему в позе лотоса эльфу, который едва удостоил взглядом. «Наставник, я же предупреждал, почему не смогу посетить последние два занятия. Дел навалилось просто прорва. Но обещаю все наверстать». «Знаю я твои дела», — сухо отозвался он. «Предпочел собирать барыши, а не заниматься саморазвитием». Я решил не спорить, так проще будет. Эйр повозмущается немного, а потом мы спокойно займемся тренировкой. Даже решил подсластить пилюлю и протянул подарок, прихваченный и для него. Такие же две шкатулочки, какие преподнес Даниэле. Осторожно поставил на пол перед наставником. «И что это?» На подношение едва взглянули. «Подарок», — широко улыбаясь, отозвался. «Вас на презентации моих новых артефактов не было. Вот я и решил подарить после нее. Все-таки вы столько со мной возитесь. Это самое меньшее, что могу сделать. Лучше бы занимался созданием боевых артефактов, о которых просила принцесса». Пробурчал Айнтерил, но подарки все же начал рассматривать, вытащив из шкатулки. Я едва не закатил глаза. С тех пор, как Эйр примкнул к нашей маленькой компании заговорщиков, он стал совершенно невыносим. Казалось, до того момента мужик просто спал, а теперь вдруг проснулся. Развил кипучую деятельность, поднял старые связи, которые успел приобрести за годы преподавания в академии. Отыскал нескольких учеников, которые были обязаны ему лично, и предложил поступить к нему на службу. Даже школу боевых искусств планирует открыть, для чего купил здание в городе, и сейчас его обустраивает. Причем не какую-то обычную, где учиться сможет каждый, нет. Эйр собирался сделать из нее что-то вроде интерната. Брать туда сирот или детей из бедняцких кварталов, в которых увидит потенциал. Собирается готовить из них преданных лично ему воинов. Все это, разумеется, ради принцессы Гианары. Он считал, что у девушки должна быть хорошая охрана из абсолютно преданных людей. Для остальных же начинание Айнтерила было преподнесено, естественно, иначе. Мол, Эйр решил опробовать методику, которая учит меня на других. Тех, кого будет не жалко в случае неудачи. И король охотно пошел ему навстречу, рассчитывая, что в дальнейшем Эйр станет учить и тех, кого ему укажет он. Хотя, подозреваю, если будет, то по урезанной программе. Разумеется, такой же самой отдачи Айнтерил ожидал и от меня. Считал, что я не слишком таратую за общее дело. Вопрос про боевые артефакты всплыл уже не раз. Но всякий раз я отделался какими-то отговорками. Вот и сейчас собирался поступить так же. «Сядь!» Неожиданно потребовал наставник, захлопнув шкатулки и отодвинув в сторону. Я подчинился и сел в той же позе напротив него. Вопросительно уставился. «Сейчас, похоже, начнет снова говорить о нашей великой цели». Но Эйр молчал, лишь изучающе сверля меня взглядом. Заговорил только, когда я уже почти потерял терпение и решил сам, наконец, предложить заняться тренировкой. «Скажи, почему на самом деле ты не хочешь заняться магическим усилением союзников?» Я тут же замер, обдумывая сказанное. Когда успел проколоться? Но понимал, что если сейчас начну юлить или врать, Эйр меня просто прогонит прочь. И не захочет больше иметь со мной никакого дела. Тратить время на того, кто не желает выполнять взятое на себя обязательство, он не станет. А теперь у Эйра была цель – помочь Гианаре. Не быть всего лишь приживалом в чужой стране, а занять достойное место в ней, причем рядом с той, кому испытывает сильные чувства. Ради этого наставник на многое готов. И ему важно понять, может ли на меня рассчитывать, когда придется и правда предпринимать какие-то шаги, а не просто помогать на словах. «Хорошо, скажу честно». Я вздохнул. «Я не настолько доверяю этим самым союзникам. Что, если принцесса, оказавшись при власти, передумает и использует оружие, которое я дам против моих же соотечественников? Ее отец, король эльфов, предложит какие-то хорошие условия, и она тут же позабудет обо всех своих благих намерениях. Я же,